Глава 24. Ставангер. «Но и запах», — сказала Кая. «Навоз», — заметил Харри. «Думаю, коровий». «Добро пожаловать в Йерен!» Утренний свет сочился сквозь облака, нависающие над по-весеннему зелеными полями. Из-за каменных изгородей коровы молча провожали взглядом их такси, едущее из аэропорта Сула в центр Ставангера. Харри наклонился вперед к шоферу. «Нельзя ли чуть побыстрее?» Он поднял вверх свое удостоверение. Шофер широко улыбнулся, нажал на газ, и машина полетела по шоссе. «Ты что, боишься, что мы уже опоздали?» — тихо спросила Кайя, когда Харри вновь плюхнулся на сиденье. «По телефону не отвечает». «На работе тоже нет», — сказал Харри. Ему не надо было продолжать, и так все ясно. После разговора с Катриной брат прошлой ночью Харри внимательно изучил свои записи. У него были имена, телефонные номера и адреса двух людей, которые предположительно были живы и которые, по всей видимости, ночевали в ноябре вместе с тремя другими, ставшими жертвами убийств, в одной и той же горной хижине. Он посмотрел на часы, вычислил, что в Сиднее раннее утро, и позвонил по номеру из Киппеллер. Она ответила и очень удивилась, когда Харри заговорил о Ховасхютте. Впрочем, ничего существенного о своем пребывании в туристической хижине она Харри рассказать не смогла, потому что все время пролежала там в отдельной комнате. У нее поднялась температура. Может, потому что она слишком долго шла на лыжах, в мокрой, пропотевшей насквозь одежде. Может быть, потому что для неопытного лыжника это тяжелое испытание — идти на лыжах от хижины к хижине. Или, может, случайно заразилась гриппом. Во всяком случае, она еле-еле приползла в Ховасхютте, и ее подруга, которая была в горах вместе с ней, Шарлотта Лолле, немедленно уложила ее в постель. Там Иска Пеллер провалилась в полный видений сон. В то время как у нее ломило все тело, она то потела, то замерзала. И что там происходило с другими в хижине, даже кто они были, эти другие, все прошло мимо нее, потому что они с Шарлоттой пришли в Ховасхютту первыми. На следующий день она провалялась в постели, пока другие не покинули хижину, а их с Шарлоттой на снегоходе забрал местный полицейский, которого удалось найти ее подруге. Он отвез их к себе домой, где и предложил им переночевать, поскольку гостиница, по его словам, переполнена. Они согласились, но потом передумали. Поздно вечером сели на поезд, доехали до Йейлы и остановились там в гостинице. Шарлотта не рассказывала Иске про вечер в Ховасхютте. Ничего особенного. Вероятно, в тот вечер ничего примечательного и не произошло. Через пять дней после похода в горы мисс Пеллер улетела из Осло в Сидней, по-прежнему с небольшой температурой. По возвращении они регулярно общались с Шарлоттой по электронной почте, и не было ничего, чтобы показалось ей подозрительным. Вплоть до того самого момента, когда она получила ужасную весть о том, что ее подруга была найдена мертвой позади старой машины на опушке леса у озера Даушейн, совсем недалеко от крупного жилого массива в Осло. Харри осторожно, но внятно объяснил Иске Пеллер, что они беспокоятся за тех, кто был в хижине в тот вечер, и что он, когда они закончат разговаривать, хочет позвонить главе убойного отдела Южного полицейского округа Сиднея Нилу Маккормаку, с которым ему однажды довелось работать, и что Маккормак объяснит ей подробнее и, хотя Австралия, конечно, далеко, позаботится о полицейской охране. Ему показалось, что Иска Пеллер отнеслась к этому с пониманием. Затем Харри позвонил по другому телефонному номеру, ставангерскому. Он звонил четырежды, но никто не ответил. Разумеется, он знал, что это вовсе не обязательно что-то значит. Не все кладут рядом с собой мобильный телефон, когда спят. Но Кая Сульнес, вне всякого сомнения, поступала именно так. Она взяла трубку на втором гудке, и когда Харри сообщил ей, что они вылетают в Ставангер первым же самолетом, и ей надо быть в аэроэкспрессе в 6:05, только сказала «да». В аэропорту Осло они были уже в половине седьмого, Харри снова позвонил, никакого ответа. Через полчаса они приземлились в аэропорту Сула, Харри позвонил еще, результат оказался таким же. По дороге от терминала к очереди на такси Кая связалась с работодателем, который сообщил, что человек, который им нужен, на работу в обычное время не пришел. Она сказала об этом Харри, и тот осторожно подтолкнул ее рукой в спину, провел мимо очереди на такси и впихнул в машину под громкие протесты страждущих, на которые ответил: «Спасибо, народ! А вам всем тоже хорошего дня!» Было 8:16, когда они прибыли по нужному адресу к белому деревянному дому в Воланне. Харри предоставил возможность расплатиться Кайе и вышел, оставив дверцу открытой. Присмотрелся к безликому фасаду, вдохнул сырой, свежий, но все равно нежный воздух западного побережья. Собрался с силами, потому что уже знал. Он, конечно же, мог ошибаться, но он знал. Он был уверен, как и в том, что Кая непременно скажет спасибо, когда таксист выпишет ей квитанцию. Спасибо. Автомобильная дверца снова захлопнулась. Имя было над средним из трех звонков на входной двери. Харри нажал на кнопку и услышал звонок где-то в глубине дома. Спустя минуту, после трех безуспешных попыток, он нажал на нижнюю кнопку. Пожилая дама, открывшая дверь, смотрела на них с улыбкой. Харри обратил внимание на то, что Кая инстинктивно поняла, кому следует начать разговор. «Здравствуйте! Я Кая Сульнес. Мы из полиции. Этажом выше не отвечают. Не знаете, есть там кто дома?» «Вероятно. Хотя там весь день тихо», — сказала дама и поспешила добавить, когда увидела, что Харри приподнял бровь. «Здесь все так слышно, и я слышала, что ночью кто-то приходил. А поскольку квартиру сдаю я, мне кажется, что я должна быть в курсе». «Значит, вы прислушиваетесь?» — поинтересовался Харри. «Да, но я не вмешиваюсь». Щеки дамы залил лихорадочный румянец. «Ведь в этом нет ничего плохого, как мне кажется. Я хотел сказать, что у меня никогда не было никаких проблем с... «Мы не знаем», — сказал Харри. «Лучше будет пойти и проверить», — заметила Кая. «Так что, если у вас есть ключи от этой квартиры...» Харри понимал, что у Каи в голове сейчас вертятся разные формулировки, и с нетерпением ждал продолжения. «Мы с удовольствием поможем вам проверить, все ли в порядке». Кая Сульнес хитрая. Если дама, сдающая квартиру, согласится на их предложение, и они что-то обнаружат, то в протоколе будет написано, что их пригласили войти в квартиру, и не будет, что они употребили для этого власть или произвели обыск без ордера. Дама колебалась. «Но вы, разумеется, можете отпереть дверь и войти туда уже после того, как мы уйдем», — улыбнулась Кая, «а потом вызвать полицию или скорую помощь, или...» «Думаю, будет лучше, если вы пойдете со мной», — сказала дама, на лбу у которой появилась глубокая озабоченная морщинка. «Погодите, я сейчас принесу ключи». Квартира, в которую они вошли минуту спустя, была чистой, прибранной и почти без мебели. Харри сразу же узнал ту характерную, почти давящую тишину пустых квартир, когда утренняя повседневная суета ощущается только как еле слышный шум за окном. Но кроме того, он почувствовал запах. Запах клея. Увидел пару ботинок, но верхней одежды не было. На маленькой кухоньке возле мойки стояла большая чашка с чаем, а на полке над мойкой жестяные баночки с разными, неизвестными Харри, сортами чая. Они пошли дальше. На стене в гостиной Харри увидел снимок горы, который, как ему показалось, он узнал. К2, гималайская серийная убийца. К2 — гора в Пакистане. 8611 метров над уровнем моря. «Проверишь?» — спросил Харри, кивнул на дверь с сердечком и направился туда, где, по его мнению, должна быть спальня. Он глубоко вздохнул, нажал на ручку и толкнул дверь. Постель была застлана. Комната прибрана. Окно чуть приоткрыто, никакого запаха клея, воздух свеж, как дыхание ребенка. Харри услышал, как хозяйка встала в дверях у него за спиной. «Как странно», — пробормотала она. «Ведь я же слышала их ночью». «И ушел только один?» «Их?» — спросил Харри. «Вы уверены, что их было несколько?» «Да, я слышала голоса». «А сколько их было?» «Мне показалось, трое». Харри открыл платяной шкаф. «Мужчины? Женщины?» «Ну, к несчастью, у меня не такой хороший слух». «Одежда? Спальный мешок и рюкзак? Еще одежда?» «А почему вам кажется, что их было трое?» Щеки хозяйки вновь порозовели. Стук. Как будто они... Ну, вы понимаете. Но никаких голосов? Хозяйка задумалась. Нет. Никаких голосов. Харри вышел из комнаты и, к своему огромному удивлению, увидел, что Кая все еще стоит в коридоре перед дверью в ванную. И стояла она как-то странно, как будто в лицо ей дул сильный ветер. «Что-то не так?» «Да нет», — ответил Кая быстро и непринужденно, слишком непринужденно. Харри подошел и встал рядом с ней. «В чем дело?» — понизив голос, спросил он. «Я... У меня проблемы с закрытыми дверьми». «Окей», — сказал Харри. «Нет, правда». Харри кивнул, и именно тогда услышал звук. Звук отмеренного времени, истекающего срока, убегающих секунд, быстрые, лихорадочные капли воды, которая не то чтобы течет и не то чтобы капает. Кран по ту сторону двери. И Харри знал, что не ошибается. «Стой здесь», — приказал Харри и толкнул дверь. Первое, на что он обратил внимание, запах клея здесь был еще сильнее. Второе. На полу лежала куртка, пара джинсов, трусы, майка, два черных носка, вязаная шапка и толстый шерстяной свитер. Третье. Вода текла непрекращающейся струйкой из крана в ванну, которая была наполнена настолько, что излишек стекал в сливное отверстие на стенке. Четвертое. Вода в ванне покраснела от крови. Пятое. Потухший взгляд над заклеенным скотчем ртом голова, мертвенно-белого человека на дне ванны, взгляд, устремленный в сторону, как будто пытаясь поймать что-то в мертвой зоне, кого-то, кого он не заметил, когда тот пришел. Шестое. Никаких следов насилия, никаких внешних повреждений, которые могли бы объяснить такое обилие крови. Харри кашлянул и подумал, как ему лучше попросить хозяйку войти и опознать своего жильца. Но нужды в этом уже не было. Она стояла на пороге ванной. «Господи, боже мой!» — простонала она. И с ударением на каждом слове. «Господи, мой, боже!» И, наконец, жалобно, с еще большим надрывом. «Господи, мой Боже Иисусе!» «Скажите это...» — начал Харри. «Да», — сказала дама полузадушенным голосом. «Это он, это Элиас, Элиас Скуг».